выстрелом в спину я узнаю тебя. Не бывает печальней картины умирать, не любя. Я ищу подтверждение соблазну и шарахаюсь прочь. Я все простыни брюхом промаслил, как ночь. Продавай мне пятак за десяток, я умею слова. Промедление сверкающих пяток, бедова. Голова, как кружит меня прикосновенье, только мысли растень. Я предвидел твое появление, как тень. Жужжала и хрюкнула пуля, перепонки дробя. Ничего нет глубей, чем в июле умирать, не любя. Каждой клеткою беременея понимаю, явлен этот мир был мне только на время, как сон.